Вдруг мы найдем что-нибудь общее? Ведь есть преступления, для которых необходимо как минимум два участника. Кто знает? Вот, допустим... Стоп. Не буду засорять ваш слух своими ответами. Да, я пытался как-то утешить старушку Диану, смягчить ее горечь, но, боюсь, скорее она сумела заразить меня своими чувствами. Я смотрю сейчас на покрытые ночью холмы Огайо, пролетающие за окном, и о чем я думаю? О том, сколько сотен оленей, мирно спящих сейчас в этих лесах, завтра будут сбиты грузовиками на дорогах и останутся лежать на обочине, уставив в небо свои прекрасные, остекленевшие глаза. Тема смерти, естественно, влечет за собой новеллу-притчу, которую можно назвать «Умирающий Эдгар». «Поверьте, — рассказывает миссис Энн, та самая, с которой у меня почти завязался недозволенный отпускной роман, — уж я-то знаю толк в приемчиках, которыми люди умеют вызывать интерес к себе. Я писала статьи на эту тему и даже выпустила книгу, которая, между прочим, 2 недели продержалась в списке бестселлеров. Называлась «700 невинных способов привлечь к себе внимание после 70». В основном я описывала приемчики своих 2 бабушек, которые были большие мастерицы этого дела. Но, поверьте, раскупали ее не одни только 70-летние. Однако даже в этой книге я не опустилась до заигрываний с темой смерти. «Я умираю...» Конечно, на такие слова обернутся все головы, но это же дешевка, запрещенный ход, слишком легко. А Эдгар был в нашей компании не очень заметной фигурой. Талантами не блистал, зарабатывал мало, женщины не принимали его всерьез, но, конечно, когда у него открылась неизлечимая опухоль в мозгу, все кинулись к нему с сочувствием, устраивали специально для него домашние концерты, вывозили на прогулку в океан, а он херел и таял у нас на глазах. Врачи давали ему 3-4 месяца жизни. Друзья не знали, как отвлечь его от печальных мыслей. Постоянно спрашивали, чем ему можно помочь, чего бы ему хотелось. Но он вдруг взял и однажды устроил им истерику, закричал: «Хватит лицемерить! Все это пустые слова! Знаете прекрасно, что я не решусь попросить ни о чем серьезном, вот и растекаетесь со своим елеем. Ничего она не стоит, ваша доброта, когда вы так уверены, что вам не грозит расстаться ни с чем существенным». Об этом рассказал мне возмущенный муж. Он вернулся с очередных посиделок у постели Эдгара, полный праведного гнева. «Знаешь, чего потребовал этот зажившийся подонок, этот плотоядный полутруп, чтобы каждый из нас, ну, почти каждый, уступил ему на одну ночь свою жену? Каков сукин сын! Придумал себе красивое прощание с жизнью. Мы, конечно, взбеленились. Он испугался, стал оправдываться. Что, мол, тут сердиться? Вы спросили о моем последнем желании, я честно ответил, но готов умереть и с невыполненным желанием. Не я первый, не я последний. Свернуть бы ему шею. Да уж ладно, раковые клетки справятся со своим делом и без нас». Странная вещь. Эта история не вызвала во мне никакого возмущения. Наоборот. Неясное волнение поселилось в сердце. «Вот, — думала я, — значит, он питал к нам сильные чувства все эти годы, таил и только перед смертью осмелился сознаться. Я боролась с собой несколько дней, но потом не выдержала, позвонила ему. — Это правда, Эдгар? — спросила я. — То, что рассказал мне муж. И тут его будто прорвало. Он стал вслух вспоминать, как увидел меня в первый раз. Что было на мне надето, что я говорила, как подала ему стакан яблочного сидра. Затем потекли всякие эпизоды наших сборищ, в которых мы оказывались рядом, о чем-то болтали, шутили.